Можно сколько угодно говорить, и я начал это обсуждение, о духовном единении и о достижении этого единения через знание и школу божественного прозрения. Однако такого разговора не получится до тех пор, пока у людей не включится механизм внутренней сонастройки высшего «я» человека с Творцом. Это происходит от того, что ученики этой великой школы самого Творца никак не хотят понять, что обучение в этой школе является обязательным условием получения вами высшего божественного образования, образования людей шестой расы. Высшее образование в моей школе в некотором смысле очень созвучно с задачами высшего образования плотного плана. Согласитесь, что цель высшего образования плотного плана не столько накопление самих знаний, сколько достижение человеком, обладающим определенным багажом знаний, умение мыслить самостоятельно и творчески, а значит постигать самостоятельно новые горизонты знаний, зачастую в смежных отраслях науки и техники. Другими словами, человек с высшим образованием является собой открытую систему, способную мыслить и творить самостоятельно, осваивая при этом, если потребуется, новые горизонты знаний. Поэтому люди, прошедшие мою школу высших знаний или высшую школу божественного прозрения, по аналогии с плотным планом тоже будут являть собой открытые, подготовленные к самостоятельному промыслу системы, свободные от любых догм и не имеющие предельного уровня постижения знаний, определяемого границами знаний самого учителя. Я подчеркивал несколько раз, что в этой школе знаний я сам, ваш Творец, буду являться для вас, только для народов России, учителем, предел знаний которого определяется только абсолютом, непостижимым и бесконечным уровнем энергии творения. Вы должны понимать, что школ знаний и, соответственно, учителей этих школ слишком много, включая и вознесенных владык, и что каждая такая школа готовит учеников с определенным уровнем знаний, зависящим от уровня подготовки самих учителей. И это не есть недостаток, а есть лишь подтверждение того, что пространство многоуровнево и бесконечно в своих проявлениях, что в конечном счете и подтверждается многоуровневостью психической энергии человечества, пока пятой расы. Особенностями той школы, в которую вы можете попасть по моей воле, является то, что знания в ней не ограничены уровнем знаний учителя, ибо вашим учителем является сам Творец. И то, что не ученики выбирают себе учителя, а сам учитель-творец начал набирать учеников в первый класс высшей школы божественного прозрения. Поэтому вам не следует обижаться, если однажды вы не увидите себя в списках учеников, ибо набор в эту высшую школу сотворцов осуществляется совсем не в плотном плане, а на уровне подсознания. А это значит, что внутренняя сонастройка с Творцом фактически является приглашением в высшую школу знаний Творца. Поверьте мне, учеников в этой школе не может быть слишком много, ибо в нее будут приглашены только слышащие меня или избранные. И здесь недостаточно одного только желания. Здесь необходима внутренняя потребность в том промысле, который называется божественным, ибо является собой или есть потребность души человека. Помните, я много раз говорил, предупреждал людей о том, что откровения для них являются всего лишь начальным или вводным курсом для достижения уровня сознания человека-сотворца. Тем самым я говорил вам о том, что откровение необходимо постигать, ибо через откровение происходит познание не только структуры мироздания, познание не только Творца, но и, что очень важно для людей, познание человеком самого себя. А это и есть отправная точка постижения высших знаний Творца. Люди, получившие божественные знания через откровение, еще не сотворцы, но они уже готовы принять знания для формирования самих себя, для повышения своего сознания до уровня сотворца. И эта готовность в полной мере зависит от возможности сонастройки человека с Творцом. Если этот канал открыт, если он чист и не обременен не только грехами и пороками плотного плана, но и ложными представлениями о Творце и о человеке, как в фрактальном подобии Творца, то двери высшей школы божественного прозрения никогда не будут закрыты для таких людей, уже почти сотворцов. Повторяю еще раз. Высшая божественная школа открыта для всех, кто прошел экзамен на знание откровений, и кто, пропустив их через себя, через свое сердце и свое сознание, должен явить миру себя как творческую личность, критерием и смыслом жизни которой есть только тонкий план и есть внутреннее самосовершенствование. Обратите внимание, что если во все божественные школы для людей, стремящихся познать себя, познать структуру мироздания и самого Творца, вход свободный, то для высшей школы божественного прозрения это не так, ибо сам Творец начинает подбирать учеников, способных в свободном творчестве самостоятельно достичь высоты сознания сотворца новых горизонтов мироздания. Поэтому в этой высшей школе людям будет просто необходимо пройти, изучить все или почти все школы божественного пространства, включая школу вознесенных владык, для того, чтобы в своем внутреннем совершенствовании подняться над всеми школами и увидеть в себе частицу творящего начала начал. Без этого божественного прозрения почти невозможно, даже в сонастройке с Творцом, подойти к формированию коллективного первосознания, безличностного целого, Творца. Я вас предупреждал, что экзамен квантового перехода будет для людей, для вашего народа, достаточно сложным испытанием. И те люди, которые продолжают безмятежно дремать, рассчитывая на то, что кто-то за них сделает их работу, глубоко заблуждаются. На экзамене квантового перехода, как и на любом экзамене, билет дается каждому по результатам его активного промысла и по его желанию познать мир. И в зависимости от того, насколько успешно человек сдаст экзамен на мудрость, станет ясно, продолжит ли он свое обучение в высшей школе божественного прозрения. Ученики высшей школы должны понимать, что учителей много, и уровень подготовки во всех школах тоже разный, ограниченный знаниями самих учителей. И только в высшей школе нет таких ограничений, ибо сам Создатель, постоянно совершенствующийся, не имеет никаких пределов в познании пространства. Анализируйте окружающее вас пространство. Ищите свой почерк познания этого пространства. Ибо в свою школу я набираю и буду набирать только тех из вас, кто уже творит самого себя, приучая себя к трудному промыслу постижения истины. Повторяю. Не может быть никаких ограничений в высшей школе божественного прозрения, которая в плотном плане звучит как движение за государственность и духовное возрождение России. Ибо для вас пока существуют два плана одновременно. Но решающая роль в преображении сознания человека отведена все же тонкому плану. Поэтому даже не пытайтесь подражать какому-либо политическому или философскому течению. Ведь у вас совсем другая миссия. Вы есть движение будущего России, а не прошлого сознания человека, вечно борющегося за власть, за свои идеалы, реализация которых должна привести к построению общества высшей справедливости. Но для людей пятой расы достижение высшей справедливости невозможно по многим причинам. И самое главное из них заключается в том, что любая регулярность без Создателя – не принесет ничего хорошего, ибо она всегда будет замешана на гордыне и человеческом эго. Маяком божественного прозрения, а значит восхождением на вершину сознания людей шестой расы, должно стать духовное единение, ибо оно должно состоять только из учеников высшей школы божественного прозрения, а значит из сотворцов, которые уже готовы в сонастройке с Творцом творить пространство шестой расы, став ее основой, ядром людей света, людей сотворцов. Не теряйте времени напрасно, принимая знания от других школ, ибо его осталось мало, и хватит только на обучение в моей школе божественного прозрения, которая открылась для тех из вас, кто уже сдал все экзамены откровений и возвысился до высот сознания свободного, а значит независимого человека, человека истинного сотворца пространства высоких монад, творящего начало начал.